Глава 16, в которой Водяной спасает завод от гибели, а детей от жары. Через несколько минут Водяной разыскал глазами в толпе постового милиционера и подбежал к нему. «Добрый молодец, ты не знаешь, где тут у вас находится улица Сиреневых Лютиков?» Обратился к нему Водяной. Постовой отдал честь правой рукой и вежливо ответил на вопрос. «А это совсем рядом отсюда, через 3 квартала. Если пешком идти, то минут через 20 прибудете туда». «Мне бы поскорее туда надобно попасть», – взволнованно пробормотал Водяной. «А то, может быть, поздно». «А что случилось?» – вежливо спросил милиционер. «Я, наверное, единственный в этом городе смогу вытащить арбуз из трубы на газировальном заводе. Я крупный специалист по подводным работам», – выпалил Водяной. «Я хотел бы помочь детишкам, мне это очень важно». «Я все понял», – отчеканил постовой. «Идите скорее за мной», – велел он. В нескольких метрах в кустах у него стоял милицейский мотоцикл с коляской. Милиционер сел за руль, а Водяной плюхнулся рядом в люльку, и уже через несколько секунд мотоцикл взревел и помчался по улицам большого города, обгоняя грузовые и легковые автомобили. Через 5 минут мотоцикл, сделав резкий разворот, сильно заскрипев тормозами, замер возле проходной газировального завода. «Спасибо!» – крикнул Водяной милиционеру и, выскочив из коляски мотоцикла, побежал в здание. А постовой заглушил мотор и слез с мотоцикла. «Пойду, пожалуй, посмотрю, что там будет происходить», – подумал он и отправился вслед за Водяным. А тем временем в кабинете у начальника газировального завода Сидора Митрофановича Сиропчикова шло экстренное совещание. Все, кто сидел в кабинете у директора, держались за свои лысые головы и думали, что же им делать. Встал помощник директора Иван Сидорович и печальным голосом произнес. «Мне только что позвонили из детского парка и сказали, что солнце печет со страшной силой. Дети и их родители уже начали собираться у ворот парка. Через полчаса состоится открытие детского праздника, а в парк до сих пор не завезли прохладную газировку. У них может случиться солнечный или тепловой удар. Нам нужно срочно что-то придумать!» «А может быть, отменить детский праздник?» – предложил другой помощник директора Силантий Афиногенович. «Что ты?» – замахал на него руками директор завода. «К нам в город впервые в жизни съехалось столько народа, столько ребятишек со своими родителями, бабушками и дедушками. Их нельзя лишить праздника, иначе никто из них никогда в жизни больше не приедет к нам в город. Скажут, что мы обманщики, пригласили их в город на праздник, а сами его отменили». Вдруг на столе у директора раздался пронзительный телефонный звонок. Иван Сидорович схватил дрожащую рукой трубку телефона и, прижав ее к уху, внимательно слушал несколько секунд, а затем с отчаянием в глазах бросил ее на телефон и горько заплакал. «Что случилось?» – спросил у него взволнованный директор Сиропчиков. «Мы пропали!» – отчаянно крикнул Иван Сидорович. «Только что мне позвонили из цеха и сказали, что пепси-кола все прибывает и прибывает, а арбуз не пускает ее наружу, и поэтому газ, который находится в газировке, скопился в трубе в огромном количестве, и труба в любой момент может взорваться!» «Сколько же у нас осталось времени до взрыва?» – воскликнул директор. «Значит, наш завод обречен на гибель!» – закричал Силантий Афиногенович. «Если через 5 минут арбуз не вытащит из трубы, то завод взлетит на воздух!» — со слезами проговорил Иван Сидорович. «Нам конец!» — горько пробормотал директор завода. «Нам нужно срочно спасать людей! Нас, видимо, сейчас может спасти лишь только чудо!» И в тот самый момент, когда все думали, что уже ничто их не сможет спасти, произошло чудо! Распахнулась дверь директорского кабинета, и внутрь ввалился запыхавшийся Водяной и с порога выпалил. «Я могу вас спасти и достать из трубы арбуз!» Что тут началось? Уму непостижимо! Директор и его помощники повыскакивали со своих мест, они кричали и прыгали, и махали руками, а потом все вместе бросились в газировальный цех, где застрял арбуз. «Скорее надевайте водолазный костюм!» – быстро проговорил водяному директор завода сиропчиков, протягивая ему водолазное снаряжение. «Спасибо, но оно мне не нужно!» Отмахнулся от него рукой водяной и, перегнувшись через край огромного котла, нырнул прямо в черную пепси-колу. И лишь пузырики пошли по поверхности котла. «Ничего себе!» – присвистнул милиционер, который тоже пришел посмотреть на этот героический поступок водяного. «Такого я никогда не видел!» «Сразу видно, что профессионал своего дела!» – кивнул головой Силантий Афиногенович на бурлящую воду. «Наверное, на флоте служил водолазом». «Господи, а он сердешный, не утопнет в этой газировке?» — всплеснула руками уборщица тетя Глаша. Все стоящие с напряжением смотрели на черный котел, но ничего увидеть не могли, так как пепси-кола была очень темная. Вдруг вода забурлила и начала быстро прибывать. Через секунду она уже перевалилась за края котла, а на поверхность вынырнул довольный водяной. Он сел на край и, облизнувшись, спрыгнул на каменный пол. «Ну что там?» – волнуясь, спросил его директор сиропчиков. «Все в полном порядке», – доложил водяной. «Проход свободен. Можете наполнять бутылки и везти ребятам в парк». «А где же арбуз?» – ничего не понял помощник директора Иван Сидорович. «Я его слопал», – пробормотал, улыбнувшись водяной. «Ох, и вкуснятина! Жалко, что в нашем лесу такие не растут. Я бы каждый день ими завтракал». «То есть как это? Съел?» – не понял сиропчиков. Но водяной ответить ему так и не успел. Пепси-кола вдруг начала бить фонтаном. Все тут же забегали, засуетились, директор начал отдавать распоряжение своим рабочим. Газировку с помощью специальных насосов стали перекачивать в бочки. А другие рабочие тут же катили эти бочки и грузили их в машины, которые тут же поехали в парк отдыха. О водяном в суматохе все забыли. Забыли, что именно он спас детей от солнечного удара, а завод спас от ужасного взрыва. Довольный тем, что он сделал, как и хотел, доброе дело, водяной незаметно прошлепал босыми ногами через весь цех и вышел на улицу. Увидев остановившийся троллейбус, он вскочил в него и поехал в сторону городского парка. Когда на заводе суматоха немного улеглась и вся пепси-кола уехала в парк к ребятишкам, довольный директор сиропчиков вытер рукавом пот со лба и устало плюхнулся в кресло. «Ну, а где же наш герой? Мы должны его хорошенько отблагодарить, ведь если бы не он, страшно даже подумать, что могло бы произойти!» «Товарищ директор, его нигде нет», — приговорил испуганно Силантий Афиногенович. «Мы уже обыскали весь завод, но он как сквозь землю провалился. Я ума не приложу, куда он мог деться». «Что?» — закричал директор. «Вы что, не знаете, где наш спаситель находится?» «Нет, не знаем, товарищ директор», – испуганным голосом произнесли его помощники. «Так идите и разыщите его, во что бы то ни стало, и без него не возвращайтесь! Понятно вам?» – закричал страшным голосом директор. «Я вам помогу его разыскать», – сказал стоящий рядом милиционер. «Если кто-то потерялся, нужно обратиться в милицию. Побежали, у меня есть мотоцикл, мы его обязательно разыщем». И милиционер вместе с помощниками выбежали из кабинета директора Сиропчикова.